Глава 47. Граница жизни и смерти. Юнче сидел на месте, закрыв глаза. После нескольких вздохов выражение его лица успокоилось. Сердце снова билось в обычном ритме. Вместе с муками от голода полностью исчезло волнение, связанное с ускоренным получением новых внутренних каналов. Его разум и сознание были полностью сосредоточены на новом наборе внутренних каналов его тела. Из его двух жизней на пути развития внутренней силы ему больше не нужны были чьи-либо наставления. Из мусора он мог стать героем. Первый поток внутренней силы во внутренних каналах пришел от жизненной энергии. Медленное перемещение жизненной энергии во внутренние каналы, преобразование ее в редкий вид внутренней энергии, это и стало первым официальным шагом на элементарную ступень внутренней силы. Практикующим с посредственным талантом обычно требуется около полугода для завершения этого процесса. А практикующие с большим талантом могли добиться этого результата за 3-4 месяца. Как только этот важный фундамент был заложен, можно было продолжить развитие, поглощая жизненную энергию небес и земли. Не было никакого способа обойти этот процесс, потому что только после реального достижения начальной ступени человек мог иметь способность использовать внутренние каналы для поглощения жизненной энергии небес и земли. В полной тишине нити элементарной внутренней энергии начали уплотняться во внутренних каналах Юнче. С полностью открытыми 54 внутренними каналами жизненная энергия из его тела резко направилась в 54 направлениях одновременно. Эта скорость была быстрее, чем кто-либо мог представить. Прежде чем Жасмин погрузилась в ядовитую небесную жемчужину, она приказала Юнче не тревожить ее в течение 3 дней. Однако она не ожидала, что после ее пробуждения прошла неделя. После ее погружения в крепкий сон внутри ядовитой небесной жемчужины в течение 7 дней все негативные эффекты после использования внутренней силы бесследно прошли. Она понаблюдала за Юнче из ядовитой жемчужины и простонала слабое «А?». Горный хребет Алого Дракона. Водопад между горами. Со склона горы высотою 200-300 метров гигантский водопад устремлялся вниз и врезался в бассейн. Громкий, оглушительный звук походил на грохот грома, который распространялся повсюду. На краю водоема обнаженный до пояса молодой человек приближался шаг за шагом к стене из воды. Было похоже, что она не спадает с небес. Вся его внутренняя сила уходила на защиту головы и спины. Его фигура казалась особенно миниатюрной под водопадом. Хотя высота водопада не была столь велика, силы падающей воды хватило бы на то, чтобы разбить тело на части. Однако молодой человек безостановочно приближался к огромному валуну, об который разбивался водопад. Уже неизвестно, сколько лет. Это была картина, которую увидела Жасмин, покинув ядовитый жемчуг. Ее взгляд был направлен на бушевавший водопад, и брови, подобные луне, слабо приподнялись. Бум! Вся мощь огромного потока безжалостно обрушилась на тело Юнче и смяла в одночасье его слабую внутреннюю энергетическую защиту и сбросила его в безжалостный кружащийся бассейн. Горячая, истощающая боль полностью окутала тело Юнче. Его торс стал абсолютно красным. В уголке его рта просочилась тонкая, пугающая линия крови. Однако в его глазах не было ни страха, ни намека на отступление. Захлебываясь, он отплывал от крутящегося потока и использовал всю свою силу, чтобы противостоять ему. С трудом он добрался до берега. Удар водопада нанес немалый ущерб его телу, а сопротивление потоку, добираясь до берега, и вовсе высосало всю энергию без остатка. Он не унывал и не тосковал. Вместо этого он еще раз направился к огромному валуну под гнетом водопада, качавшего его тело. Он сосредоточился на остатках слабой внутренней силы и собрал их над собой, чтобы защитить голову. Уже на первом уровне элементарной ступени? Неужели он настолько быстр? Рассмотрев то крошечное количество внутренней силы, которую Юнче выпускал, Жасмин была глубоко поражена. За какие-то 7 дней он официально вступил на элементарную ступень внутренней силы. Этой скорости было достаточно, чтобы поразить каждого, даже среди ее знакомых людей. Это было явно тело смертного, и прежде чем его внутренние каналы откроют секретное искусство злого бога, они ничем не отличались от внутренних каналов обычного человека. Что за методику он использовал, чтобы достигнуть элементарной ступени за такой короткий срок? С телом обычного человека, даже со всеми открытыми каналами, на это потребовалось бы, по крайней мере, месяц. Однако, бросить вызов в силе этого водопада на первом уровне начальной ступени все равно, что желать смерти. И, будучи сильно пораженным водопадом в первый раз, при условии, что его внутренняя сила была фактически исчерпана, он едва ли отдыхал, прежде чем идти в сторону водопада еще раз. Жасмин помчалась, вопя своим очаровательным голосом. «Ты желаешь смерти?» Юнче услышал голос Жасмин. Он замешкался на пару секунд, его шаг остановился. Но он тут же продолжил свой путь к водопаду. Бум! Последние остатки его внутренней энергии были моментально рассеяны. В то же время на спине Юнче проступили более дюжины крошечных ран. Его зрение затуманилось, он изрыгнул большое количество крови изо рта и снова упал в крутящийся поток воды. «Какая опрометчивость!» – нахмурилась Жасмин. Оставив после себя лишь вспышку, она направилась по берегу в направлении того места, куда Юнче был отброшен. Вскоре тело Юнче показалось на поверхности воды. Когда она приблизилась к Юнче, чтобы вытянуть его, то услышала хриплое, еле слышное: «Не помогай мне». Лицо Юнче, плавающего на поверхности воды, было белым, словно бумага. Шрамы на его теле выглядели ужасно. Его взгляд, казалось, был слаб и в то же время чрезвычайно сосредоточен. Он не терял сознание. Жасмин убрала руки и снова была поражена до глубины души. Дурак! Судя по его предыдущему состоянию, если бы это был обычный человек, он бы ни в коем случае не смог бы быть настолько сосредоточенным. Когда Жасмин смотрела на него, к ней внезапно пришла мысль. Неужели только из-за его силы воли, будто его жизнь зависит от этого, он остается в сознании? «То, что ты еще не потерял сознание, впечатляет. Ты уверен, что можешь добраться до берега?» Как он и хотел, Жасмин не помогала ему. Просто стояла неподалеку. Как только она сказала это, ее лицо покраснело, словно она о чем-то вспомнила. И она, испуганно, быстро отступила. Она непрерывно отходила по прямой линии, до тех пор, пока она не оказалась довольно далеко. Ее две ручки прикрывали запретное место внизу тела. Только в этот момент стало ясно, что внимание Юнче не было сосредоточено на ней. Будучи в своем нормальном состоянии, он еще мог бы сопротивляться потоку. Однако сейчас для него этот быстрый поток был настоящим кошмаром. Он фактически опустошил внутренние каналы. Сопротивляясь потоку, сильно воздействующему на его тело, он мало-помалу продолжал медленно двигаться к берегу. Через пару вздохов мышцы его рук и плеч затряслись в конвульсиях. Это была естественная реакция тела на изнеможение. В такой ситуации руки было невозможно поднять. Фактически, они были неподвижны. Шрамы на его спине увеличились, так как они разошлись, кровь потоком текла по его спине. На сердце Жасмин появилось волнение. Наблюдая за этой сценой, она непреднамеренно расслабила ранее сжатые ручки. Однако, обе руки Юнче стали подниматься и опускаться, и его тело постепенно приближалось к берегу. Невозможно было представить, где он брал силы, так как было ясно, что он давно достиг своего предела. Его сила была опустошена. Даже его сознание уже должно было померкнуть. Возможно, это была не внутренняя сила, двигающая тело вперед. Неужели это была сила воли? Нечеловеческая, ужасная сила воли. Под пристальным ясным взором Жасмин, Юнче вновь взобрался на берег. В этот момент сердце Жасмин бешено колотилось, словно она своими глазами увидела масштабную войну. Она считала, что Юнче потеряет сознание, как только доберется до берега. Но в этот момент он, шатаясь, встал. Как он мог все еще стоять? Встав, Юнче направился к Жасмин. Каждый шаг давался ему с невероятным трудом. Тело тряслось, словно готово развалиться в любой момент. Он прошел вперед более дюжины шагов, пока, наконец, не остановился. В этот момент Жасмин заметила в том направлении небольшой бассейн. Было очевидно, что бассейн искусственный, длиной не более метра, и наполнен черной жидкостью. А Юнче с трудом погружался в бассейн, пока его тело не скрылось в черной жидкости, оставив только голову. Юнче закрыл глаза и потерял сознание. Жасмин с застывшим выражением на лице стала наблюдать за бессознательным Юнче. Очевидно, что бассейн вырыл Юнче. Вокруг было много вещей. Большинство из них были различные виды трав. Почти 20 различных видов. Среди них особенно выделялась черная как смоль ветка с черными листьями. Аромат, выделяемый ими, был очень похож на запах бассейна. Жасмин небрежно поднесла ветку к носу и легонько понюхала. Цвет ее лица в секунду изменился. Глаза демонического черепа? И он погрузил себя в это? Таким образом, использовав эту методику всего лишь 7 дней. Нет, возможно, даже быстрее. Он продвинулся до элементарной ступени внутренней силы. «Я ни в коем случае не позволю себе умереть». Юнче немного посмеивался, говоря это с твердой уверенностью в себе. Жасмин презрительно улыбнулась. «Ты себя слишком переоцениваешь. Неужели ты думал, что в этом водопаде будет только вода? А если валун, сдвинутый водой, упадет на тебя, твое тело разделится пополам. Скажи мне, почему ты настолько отчаянный?» «Потому что мне нужно больше силы». Юнче смотрел в центр бассейна и медленно говорил. «Если бы у меня хватило сил, мой мастер был бы жив. Моя семья не переносила бы оскорблений. Раньше моим внутренним каналом был нанесен вред. Таким образом, у меня не было способа, чтобы достичь силы. Теперь небеса... Нет, это не так. Именно Жасмин дала мне новые внутренние каналы. Именно поэтому у меня нет причин быть ленивым и небрежным. И ты, мой маленький мастер Жасмин, первое, что ты сказала мне... что я должен достичь ступени, которой еще никто во всей империи Голубого Ветра не достигал прежде, и за каких-то 30 лет. Как же я могу не быть отчаянным ради тебя?»